ХМ, а письмо-то необычайно занятным оказалось. Писала, разумеется, Степа. Нет, Семен тоже вполне грамотный, и подобное письмо чисто теоретически написать тоже был в состоянии, но вот как-то с трудом в подобное верится. Разве что Степа в конце текста приписала, что ее муж мне привет передает. Вот про приветы, вполне верю, на такое Семен способен. Так вот, возвращаясь к информации из письма, Степа извещала, что со следующего учебного года в наркомпросе открываются новые магические курсы для выпускников средней школы. Причем, класс соискателя решено было не учитывать, только силу магии, минимальное проходное значение которой было объявлено в 20 единиц. Если можно было бы закричать в этом да нельзя официальном месте, я бы заорал от восторга. То, что доктор прописал, домой я спешил изо всех сил. Даже большую часть пути просто рядом с санями пробежал. Ну, чтобы Сивке полегче было. Очень уж хотелось с отцом это известие побыстрее обсудить. Ведь как замечательно все складывалось. Мне же учиться нужно было. Тут, в деревне, я даже силу магии уже давно не повышал, а просто новых заклинаний, помимо тех нескольких, что смог из дядиной книжки перенять, взять мне было негде, а мощи известных мне заклинаний не хватало, чтобы тренировками доводить себя до истощения. Точнее хватало, но времени на это требовалось непропорционально много, и завалом работ по хозяйству я регулярно манкировал именно своими магическими тренировками. Да даже, если и не манкировал, все же я не терминатор какой-нибудь, хоть и прибыл, как тот робот, тоже из будущего, а обычный человек из мяса и костей. И мне тоже тяжело себя каждый раз заставлять в этом затянувшемся марафоне участвовать, в котором, к тому же, и призы то еще выпадают крайне редко. А для всей нашей семьи такая моя учеба в столице тоже крайне полезной окажется. За год, или сколько там подобная учеба будет продолжаться, Степанида про сроки так прямо не писала, только не могут подобные курсы совсем уж скоротечными быть. Я смогу в городе все обустроить, и родителям с двумя малолетними детьми получится уже приехать не абы как, а на заранее подготовленное место. Если денег хватит, так, глядишь, и дом в Москве им куплю. До нашей деревни еще километров 10 оставалось, когда, подгоняемый чувствами, я вообще вперед Сивки вырвался и рванулся всей прыти, понуждая коня догонять меня. Благо, пустые сани почти ничего не весили. Даже единственное, что в городе в этот раз закупил, кулек шоколадных конфет для Дашки, к себе, в личный карман убрал. Результат закономерный. Вспотевший, запыхавшийся я остановился на въезде в деревню. Но не от усталости остановился, виртуальный транспарант перед глазами вспыхнул. Выносливость плюс один. Все же мои чуть ли не каждодневные тренировки до изнеможения еще на один шажочек меня к долголетию приблизили. Не удержался от соблазна, открыл полную таблицу характеристик, чтобы полюбоваться. Уровень 13. Очки опыта 19 000 7 20 000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 30. Разум 26. Сила магии 39. Свободных очков характеристик 4. Дополнительные характеристики. Выносливость 9. Удача 2. Запас магии смерти 0.8 UE. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Эх, жалко, никаких бандитов и чудовищ на моем жизненном пути пока больше не попадается. Никак до 14 уровня допрыгнуть не могу. Охота же на обычных зверушек и тем более всякие бытовые хлопоты приносит совсем уж крохи опыта. По деревенской улице своего коня я в поводу вел. Остывал от бега и мысленно к предстоящему разговору с отцом готовился. Так в себя ушел, что даже не сразу услышал женский голос, что меня окликал. «Саша, остановись, пожалуйста, на минутку». Оглянулся. Машка догоняет. Спешит по плохо утоптанной дорожной колее на разъезжающихся по снегу ногах. «Саша, я спросить тебя хотела, ты на завтрашние посиделки у Усковых придешь?» «Приду, отчего не прийти?» «Ну, если батя, конечно, какой-нибудь работой внезапно не озадачит, я ждать стану». И, развернувшись, пошла обратно с самым что ни на есть независимым и неприступным видом. Да, вот такие у нас с нею дела. В теплое то время еще было где встречаться время от времени, а зимой, только в таких вот, практически узаконенных для блуда местах. Дома то у обоих куча родственников, а ту же баню еще топить предварительно нужно. Ну, и опять же родственников, желающих помыться, пережидать. Хотя, да, в банях мы с ней тоже по субботам встречались, иногда, чтобы слишком уж в глазах окружающих не светиться. Не то, чтобы любовь это, ни с одной стороны это ни разу не так, но тело то своего требует. Вот и встречаемся время от времени два случайно повстречавшихся одиночества. Глава 4. Эк, ты, сына, как быстро все самостоятельно решил. Отец аж крякнул, с явственной обидой в голосе, от моего такого неожиданного известия, что в конце лета я из деревни свалю. У него ж хозяйство, планы на его развитие, в конце концов. Стоит ли так вот торопиться, не убежит твоя Москва никуда, а мы здесь еще деньжат подкопим. Папа, ты не понимаешь, начал я сходу горячиться в попытке доказать обоснованность своего решения, эти курсы только-только организуются, потому на них всех берут, без ограничений, лишь бы аттестат о среднем образовании был, да сила магии по своему значению за 20 единиц выходила. Но вот на что угодно готов спорить, что уже, быть может, в следующем году всякие ограничения для вновь поступающих появятся. Магия – это ж практически оружие. Не может быть, чтобы власти на распространение оружия среди народа ограничений не наложили. Ну, какие тут могут быть ограничения? Ладно, если намеченное по плану число хоть каких-то учеников наберут. Отец скривился недовольно. Всякие там аристократы, с их фамильными секретами, зельями, да артефактами, почти все из страны сбежали, а кроме них не так уж много людей в силу магии вообще вкладываются. Да, сильный маг это, конечно, звучит, но ведь пока он силу не набрал, его соплей перешибить можно. Да и работы для начинающих магов, почитай, толком и нет, в отличие от тех же рабочих и инженеров, которые, почитай, на каждое производство требуются. Поверь мне, ограничения точно будут. Может, только исключительно пролетариев распорядятся принимать. Мало среди них подходящих окажется, какой-нибудь комсомольский призыв придумают или разнарядку от силовых ведомств. Вариантов много. В одном твердо уверен, это один из последних вагонов, и мне в него обязательно заскочить нужно, чтобы он меня к хорошей жизни доставил. Да что ты заладил, вагон, уехать. Внезапно взорвался отец. Не держу я тебя, вот, совсем не держу. Считаешь, что нужно ехать, езжай. Ты же человек взрослый, своей головой способен думать. Просто, у меня в хозяйстве проблема с твоим отъездом в полный рост встанет. Не справимся мы с твоей матерью с таким вот хозяйством. Слишком широко размахнулись. Сейчас вон, зима, а и то уход за скотиной и реализация продукции практически все наше свободное время забирают. Ты вон, и охотиться почти перестал, а я ведь знаю, как ты любишь это дело. Этот вопрос я уже и сам прикидывал. Нам нужно здесь сразу два дела сделать. Первое, это работников себе в помощь нанять. Тех же Ширяевых, к примеру. Их много, одной семьи тебе как раз на все дела хватит. Если деньги за заработанное не зажимать, нормально доходом делиться, так очень неплохо может выйти. Сам же говорил, что вскоре за наем работников будут ссылать в места отдаленные. Перебил меня отец. Похоже, тоже на эту тему думал и ни до чего не додумался. А это, как раз, второй вопрос, который безотлагательно решать придется. Нам нужно будет на всю семью запастись новыми документами с новой, никому неизвестной фамилией. И сделать это нужно быстро, пока на местах, где подобные документы выписывают, бардак еще в какой-то мере сохраняется. Вон, сравни год нынешний, допустим, с 20-м или даже 21-м. Ведь намного больше порядка стало. А еще через пару-тройку лет вообще гайки закрутит. Не добыть нам левой метрики будет. С документами ты хорошо, сына, придумал. Отец призадумался. Есть у меня знакомец в Барнауле, на последних сборах в одном взводе были, так он, как раз еще с дореволюционных времен в паспортном столе и работает. Сейчас, правда, его контора как-то по-другому называется, но смысл-то один. Хоть назови ты документ мандатом каким, а Министерство внутренних дел наркоматом. С делами немного раскидаюсь, съезжу. На том и порешили. И того же Витьку Ширяева, Семенова старшего брата, на время отъезда отца на месте нашего работника наметили опробовать. Зимой ему все равно, делать особенно нечего. Наверняка, рад будет, что работу денежную на это время предложим. Несколько дней пролетело, на посиделки к Ускову сходил, весело было. Молодежь же, выдумщики еще те, и Машка мной довольна осталась. Дома мы новую партию масла и сыров выработали. В этот раз с ними отец в город поехал. Он так решил, сразу из Рубцова в Барнаул ехать. И дороги, таким образом, до Барнаула все ж чуток поменьше останется, и перед односельчанами не засветится лишний раз с поездкой. Увез и увез сыры. А то, что вместо пары суток отсутствовать будет пару недель, так кто на это особое внимание обращает? Может, просто от жены загулял мужик. Ну, а мы с Витькой Ширяевым принялись хозяйствовать. Хотя, какой, с Витькой? Он всех своих младших нагнал, чтобы побыстрее заданные ему обязанности выполнить. Впрочем, то его дело было, он же с ними из части своего заработка расплачиваться собрался. Ха, на появление снующих по хозяйству младших Ширяевых наша Дарья внезапно очень активно отреагировала. Так-то она по хозяйству тоже работала. Конечно, у матери лодыря особо в семье не погоняешь, но как бы из-под палки, любое действие только с отдельного указания начинала, а тут разважничалась, сама, вперед любой команды, начала работу для себя и Глашки, Витькиной младшей сестренки, искать, и вполне это у нее получалось, тех же кроликов взять, столько пуха с них начесали, что на всю семью варежки и носки можно было связать. Да еще бы и осталось про запас. Хозяюшка растет. Это Витька Ширяев про нее сказал, а Дашка внезапно вся зарделась, хоть прикуривая об нее. Доброе слово, оно и кошке приятно, а моя маленькая сестренка такие слова похвалы просто обожает. Прошли две недели, отец из своей поездки возвратился. Витька Ширяев временный расчет от работы получил. Судя по его довольной физиономии, оплатой он остался вполне доволен. Еще и посулил, мол, в любой момент готов на таких условиях на помощь прийти. А наша Дашка наоборот, сильно расстроилась. У нее подружку внезапно отобрали, которой она уже верховодить почти приноровилась. Когда мы в доме одни остались, без посторонних глаз, родитель похвастался перед нами с матерью своим уловом. Тот товарищ из Барнаула помог ему не просто левые документы на чужую фамилию оформить, а сделал, что называется, комплект документов с историей. А просто в их паспортном столе завалялись с давних времен метрики целой семьи, погибшей в гражданскую. Глава семейства, его супруга и сын, 14 лет. Но это тогда, в январе 19-го, неизвестному мне подростку столько было, сейчас бы уже 18 исполнилось. Я, конечно, на самом деле, чуток помоложе буду, но в целом, вполне подхожу. Так что, случись что, быть мне Иваном Елисеевым, сыном Прохора Кузьмича и Дарьи Федоровны Елисеевых, мещан Тобольской губернии, неведомо какими ветрами занесенными в Барнаул, да так там и поселившихся. Про Барнаул, кстати, этот проныра из паспортного стола отдельные справки выписал, нынешним годом датированные. Все честь по чести, захочешь, не подкопаешься. Очень я всем этим метрикам и документам порадовался. Попадались, знаете ли, в интернете в прошлой жизни документы с отчетами высоких должностных чинов АКПУ о выявленных беглых кулаках. Властям в конце 20-х, начале 30-х годов мало было просто крепких хозяев разорить, чтобы те своим примером не мешали колхозы на селе внедрять, они на бывших кулаков этакое сафари открыли. По всей стране разыскивали несчастных, которые, бросив нажитое, умудрились куда-то на новое место устроиться. Так что, господа чекисты, вот вам бумаги, в которых черным по белому, с соблюдением всех правил старой орфографии, написано, что наша семья вовсе не те дроиды, которых вы ищете. Со всеми этими документами мы, конечно, перестраховывались. Вряд ли нашу семью в кулаки запишут, если отец через год-два все свое имущество распродаст и в город уедет. Списки же на раскулачивание позже создавать начали. До этого момента все эти люди вполне обычными гражданами страны Советов считались. Но тут уж, как говорится, лучше перебдить, чем после локти кусать. Зато, случись что, достать заранее приготовленные новые документы и раствориться на просторах страны куда легче будет, чем в попыхах что-то предпринять стараться. Про новую наступившую весну и последовавшей вместе с потеплением сев много расписывать не буду. Тут, на селе, из года в год все одно и то же. Ну, да, пахал, и телекинезом своим при этом активно пользовался, чтобы не уставать и ровную глубокую вспашку, без проплешин, получить. Вот магичить над зерном и сеять его отец мне в этом году не позволил. Раз получил сродство к смерти, нет мне доверия. Хотя, знаете, мне кажется, что в этом вопросе он все же не прав был. Тоже лечение у меня выходило почти без осложнений. Почти, потому что вначале немного типа калибровка сбилась, пришлось чуточку наново подлаживать ощущения от прилагаемых с лечением усилий. За золотом в тот Семенов овраг тоже сходил ненадолго. После пахоты же практически месяц промежутка до начала покоса оставался. Работы в хозяйстве и в это время, конечно, с избытком хватает, но тут уж важно было правильно приоритеты расставить. Золото же, по сравнению с обычными сельскохозяйственными продуктами, куда большую ценность имеет. Правда, золотодобыча по сравнению с тем временем, когда золото из болотного и речного грунта мне своей магией земли Семен помогал разрабатывать, заметно скромнее вышло, но все же вышло, и телекинез у меня с прошлого года усилился, так что гораздо большую площадь своего магического захвата создать смог, а самое главное, изменилось качество моего заклинания. Теперь я, пусть плохо, но мог отличать плотность отдельных предметов в моем захвате. Правда, там были еще ограничения по размерам объектов. Не золотой песок у меня в результате, в качестве добычи, выходил, а этакий золотой гравий. Крупных самородков ни одного не попалось, подозреваю, их в ручье вовсе не было. Ручей же тащил за собой только то, на что энергии течения воды хватало. А крупняк, очевидно, так и лежит где-нибудь на глубине, из которой этот ручей вытекает. Итак, золотой гравий самородки. К концу моего старательского периода аж две горсти их набралось. Вроде, какая малость, но золото же, металл тяжелый. Так что думаю, минимум на пару новых заклинаний от системы мне бы хватило. Вот только я в сильных размышлениях пребываю. А вообще оно нужно ли? Точнее не так. Понятное дело, что новые заклинания магу, они никогда бесполезными не будут. Опять же те, что от системы получены еще и на дальнейшее развитие способны. Вот разовьется отмена заклинания в антимагию, и мне прячущиеся в засаде маги вообще не страшны станут. А если еще и мой дефлектор в придачу к антимагии развить в какой-нибудь полноценный передвижной купол, хотя совместима ли антимагия с другими заклинаниями вообще, надо отдельно этим вопросом поинтересоваться, прежде чем ее пытаться получить, а то от отмены заклинания, без всякого улучшения, запросто может больше толка оказаться. Стоп, опять я о новой магии для себя размечтался, а ведь передо мной первоочередной вопрос стоит не на заклинание средств набрать, а на собственное жилье в столице. Собственно, потому и за золотом отправился. Кстати, не так уж и много во враге невозделанного русла ручья осталось. Почти полностью его прошел, извлекая самородки. Разве что сам золотой песок еще остался. А болото мы с Семеном еще в прошлом году качественно почистили. Там золото даже в виде песка в достаточном количестве набрать проблематично будет. Да, истощается месторождение. На обратном пути к дому я подбил каменными шариками трех байбаков. Самая легкая добыча, если особо не торопиться и возле сурчиных нор малость покараулить. И одна из самых вкусных. Парочку домой, матери, на готовку закинул. Больше смысла нет, лето, тепло, мясо уже к завтрашнему дну без тепловой обработки попахивать начнет, да и готовка ненадолго в этом деле поможет. А сурки мне попались крупные, дай бог даже двух в отведенные природой сроки в тушеном виде одолеть всей семьей сумеем. Так вот, тушку третьего зверька отнес Ширяевым. Все же это семья единственного моего друга, оказать помощь частью добычи, оказавшейся избыточной, нисколько не жалко. Заодно сообщил, что их тайная плантация ценных растений мной прополота, и нет никакой такой экстренной надобности в ближайшие месяц-два им туда наведываться. Ближе к осени то, понятное дело, они все равно на эту свою делянку отправятся. Еще Семен мне в прошлом году поведал, что сбор сырья для зельеваров с их культур как раз в начале августа производится. Ну, кроме женьшеня, разумеется. Тот еще молодой совсем и на переработку в зелье не годится. Да, у отца, способности в магии друидов, у нашего покойного старосты, контрабанда, Ширяевы вот, втихушку сырье для зельеваров растят. Интересно, а чем таким, этаким, остальные жители нашей небольшой деревушки занимаются? Глухой, медвежий угол, почти без пригляда со стороны властей, а ведь известно, что в самом темном омуте черти-то как раз и водится. Кстати, только сейчас внезапно мысль возникла, а как насчет самих зелий? Наверняка ведь Ширяевы слишком далеко свои травки не возит. И попутный вопрос, а нельзя ли при посредничестве родни моего друга каких-нибудь зелий для собственного развития закупить? Зелий ведь и помимо выпитого мной зелья для повышения характеристик очень много существует. Подавляющее большинство из них временного действия, конечно, но ведь есть и те, что что-то в организме улучшают на постоянку. Определенно, при ближайшем удобном случае точно задам Сенькиному отцу вопрос по этому поводу. И опять же обратно к моим вовсе ненадуманным проблемам возвращаемся. На все нужны деньги. С покосом разобрались. Лето в этом году немного засушливым выдалось, так что количество сена несколько до прошлогоднего не дотягивало. Но в прошлом году мы его даже с избытком заготовили, пришлось по весне соседям излишек раздавать, значит, в этот раз в аккурат и получится. Про возможные зелья для себя я у Ширяева-старшего поинтересовался. Он пообещал вскоре свой ответ по моему поводу дать. Я, как и намеревался, запросил для себя зелья, оказывающие постоянный эффект. Какой конкретно эффект даже не очень-то и важно. Хотя, нет, вру, тоже важно, конечно. А ну, как предложат какое-нибудь зелье, от которого жабры у человека вырастают, окажусь навеки к воде прикованным. Так что, каждое вносимое в собственный организм улучшение буду тщательно и всесторонне обдумывать. Ну, если вообще будет что обдумывать. Ширяев пока ответа ведь так и не дал, и снова страда. В этот раз наши деревенские родственники, оказывается, собственной молотилкой на конной тяге обзавелись. Снова с нами в складчину. Батя половину стоимости им из своей личной кубышки отдал, ни слова не сказав про это нам с матерью. И нет, в Барнаул наши родственники не ездили, чисто своими, деревенскими ресурсами обошлись. Наследники нашего старосты продали сей унаследованный ими агрегат. Что же, я даже где-то рад, не пришлось спину надсаживать с ручным обмолотом. Хотя, денег, конечно, жалко. При отъезде же с наших прижимистых родственничков вряд ли удастся что-нибудь выбить в счет нашей доли. Ну, да ладно, сэкономленное время, это тоже деньги. Лишний раз в город с сыром и маслом смотался, отбил часть на молотилку затраченного. А вот выращенный урожай этого года в город предстоит уже не мне возить. Я в экстренном порядке принялся для отбытия в Москву собираться. Там же курсы по общей магии с 15 сентября начинаются, а у меня еще заявления с документами не поданы. Сборы сборами, а до околицы деревни, к развесистой Иве я все же сбегал. Я же обещал нашему старости, что содержимое его ухорона к сестре, в Москву отвезу. Ага, как выкопал, так и обратно закопал. Там же целый мешок, ну ладно, большой, литра на 3 горшочек, фонящих на всю округу амулетов, или артефактов. Я их как-то не разбирал в поисках накопителя, как раскопал и взглянул, так и понял, что ни черта не пойму и сразу зарыл обратно, а просто связываться не стал в этот раз с фонящими поделками. И так груженный как вол поеду, а ну, как по пути милиционеры въедливые попадутся, заинтересуются, что же такое, магическое я везу, а у меня в придачу к амулетам с артефактами полные закрома драгоценных металлов, причем, не только в забитом наглухо личном кармане. Нафиг, нафиг, жадность, она непременно ведет к бедности. До Рубцова прошагал вместе с отцом, не просто так, бесцельно прошагал, лошадкой, тянущей одну из телег с зерном управлял. Причем телега была так сильно загружена, что лошадь меня, кабана здорового, уже просто не могла увести. Обратно родитель вторую лошадь с телегой сможет в поводу вслед за своей собственной вести, так что на работнике в этот раз все же чуть-чуть сэкономили. Ширяевых отец немного попозже нанимать начнет, опять же пока у них и забот с собственным урожаем хватает. Ну, вот, ограды Рубцовской мельницы достигли, отцу в очередь, состоящую из прочих телег становиться, а мне пора с ним прощаться, и так с этой проводкой груза чуток задержался. Груженые лошади же совсем не отличаются резвостью хода. Итак, чем я могу похвастаться перед поездкой в столицу? Прежде всего, при здравом размышлении, все же перевел часть добытого золотого припаса в заклинание от системы, а просто места в личном кармане у меня оказалось крайне ограничено. Да что там, в личном пространстве. Снова, как встарь, на тело пояс с драгоценным содержимым приладил, а в достаточно объемную сумку чуть не доверху столовое серебро, добытое из захоронки Ивана Тимофеевича, сложил, и зарядный артефакт сверху до кучи. Если какие-нибудь милиционеры с личным досмотром по пути докопаются, может совсем неладное выйти. Нет, все же не могу удержаться, не похвастаться, что же такого, ценного, я у системы смог за золото приобрести. Целых 3 новых заклинания. Эльфийская тропа, мерцание и омертвление. Как вы можете заметить, первые два относятся к магии пространства, а последние – к магии смерти. А просто расценил, что надо в первую очередь затариваться теми заклинаниями, использование которых для меня наиболее просто и наименее затратно в плане расхода маны. Эльфийская тропа способна в разы ускорить мой пеший ход вблизи древесной растительности. Для нашей России-матушки, с ее бескрайними лесами и огромными расстояниями, самое оно выходит. И я уже опробовал ее. Очень экономное в плане расхода маны заклинание. Мерцание же, в отличие от первого заклинания, маны кушает очень даже прилично, зато и на время делает тело колдующего нематериальным, и физические удары по нему не проходят, и сквозь стены ходить можно и даже в качестве заклинания невидимости тоже можно использовать, недолго, потому как про конский расход маны я уже сказал, а зачем я выбрал омертвление я и сам не понял, точнее понял, оно не на мане работает, а на условных единицах магии смерти. Эффект только от воли колдующего зависит и от количества этих самых условных единиц. Хочешь, в качестве оружия ближнего боя можно использовать, хочешь, для наложения того же таврона круп лошади. Возможно, для лечения, точнее убийства каких-нибудь бактерий тоже можно использовать, только к тому времени, как эта мысль в голову мне пришла, невеликий запас условных единиц магии смерти у меня уже закончился. Теперь надо узнавать, откуда их некроманты вообще берут. Нет, чисто теоретически, догадываюсь, что из смерти живых существ получают. Но вот я, например, ни одно животное на охоте убил, а тех единичек что-то не получил. Ха, весь тот путь, на который обычные путники затрачивают неделю, у меня вышел в одни сутки. Причем, ночью я переночевал вполне комфортно, у дяди Сидора. Только самого дяди Сидора дома не оказалось, меня его супруга, тетя Рая, принимала в гости. Пришлось рассказать ей, что на учебу собрался. Правда, сказал, что в университет, а вовсе не на курсы магов, и город, цель своего будущего путешествия, назвал Петроград. Я еще хоть не на нелегальном положении, но ни к чему всем окружающим знать, где меня разыскивать следует, и кем я стать планирую. Вот, переночевал я у родственника, а потом уже и в путь по эльфийской тропе двинулся. Очень странные ощущения от передвижения по ней получаются. Словно не идешь, а несешься над землей. Только свиста в ушах не хватает, а так полная иллюзия совсем невысокого полета. К окрестностям Барнаула подошел, на небе первые звезды высыпали. Устал, правда, страшно. Чертова серебряная посуда в сумке все руки оттянула. Но ничего, на скамейках, на вокзале отдохнул. Поезд то до Москвы только уже к самому утру должен был пройти. Глава 5. Поезд, на который мне удалось сесть в Барнауле, следовал аж от самого Владивостока, потому все места в купе были уже заняты. Ну, кроме того, на которое собственно мне и продали билет, на верхней полке. Все пассажиры в купе оказались сплошь мужчины в возрасте далеко за 40, благообразный в пенсне и с бородкой клинышком, не дать не взять дореволюционный профессор, как их изображали в советских фильмах. Второй, седой кряжистый мужик в несколько помятом костюме имел очень неприятно цепкий взгляд. По своему опыту из прошлой жизни, его бы я отнес к категории сидельцев со стажем, хотя наколок на теле этого субъекта заметно не было. Но может, просто не те времена, не колют еще зэки на себя купола церквей и профиль Сталина, не знаю. Третий же, в своем военном френче с нарукавными знаками различия, был настоящим полковником. Пусть в данный конкретный момент это звание и было советской властью временно упразднено. Первым делом по правилу младшего по возрасту представился сам, сообщил, что собрался в Москву, на учебу. В ответ услышал поочередные представления от попутчиков. Кстати, с первым пассажиром я угадал почти полностью, пусть не профессором тот оказался, а приват-доцентом медицинской кафедры Читинского университета. Но по знаниям и степени востребованности, это еще посмотреть нужно, кто из них ученее. Приват-доцент, в отличие от штатного профессора, лицо, приглашенное к преподаванию откуда-то со стороны. За так просто, на такое место никчемного человека преподавать не позовут. Мда, это я что-то несколько отвлекся. Тот седой, который мне чем-то не приглянулся, представился просто именем. Анатолий, про свой род занятий ничего не сказал. Ну, а военный, как и я, ехал на учебу. Высшие командирские курсы, наверняка после них станет генералом, точнее, комбригом или комдивом каким-нибудь. Собственно, на этом представлении все интересное и закончилось. Слишком разношерстная компания подобралась у нас, даже общие темы для разговора подыскать было сложно. Нет, разговоры-то в купе велись, но больше непомерные цены на съестное у торговок на станциях обсуждали, дорога через всю страну длинная, с собой продуктов заранее не напасешься. Ха, это на внешний вид, люди в нашем купе собрались разные, словно нарочно кто подбирал по принципу наибольшей непохожести, но вот в одном все трое моих попутчиков совпадали, у всех троих при себе имелось оружие. Мой нюх, усилившийся после выпитого зелья, принесенного мне старшим Ширяевым, ясно об этом свидетельствовал. Оружейная смазка пахнет очень уж специфически, хотя мы же чуть ли не по Дикому Западу времен его освоения путешествуем. Безопасности совершенно никакой. Не раз бывало, бандиты подобные поезда грабили, поэтому обладание оружием вовсе и не криминал, а напротив, проявление здоровой, продляющей жизнь предусмотрительности. Ну, знаете, в духе восточной мудрости. Хорошо человеку, у которого есть кинжал, и плохо тому, у кого кинжала в нужную минуту не окажется. Пистолеты, не кинжал, конечно, но выживанию в опасной обстановке тоже немало поспособствовать смогут. Где-то на подъезде к Екатеринбургу это случилось. Наш паровоз загудел, предвещая скорое прибытие на очередную станцию. Приват-доцент зачем-то полез к своему саквояжу, лежащему с багажом прочих пассажиров в специальном отсеке под его откидной полкой. Только, покопавшись для вида в своем саквояже, ухватился он вовсе не за него, а за солдатский сидр, стоящий там же, никому не двигаться. Непривычно, словно сталью лязгнул, его враз построжевший голос. В знак того, что он нисколько не шутит, в правой руке медицинского наставника, остававшейся свободной от поклажи, тускло сверкнул воронением пистолет. Знакомая вещица, Люгер, или по-другому Парабеллум ЛР-08, артиллерийская версия. Когда-то у нашего ротного такой же был. Доцент, ты же понимаешь, что если ты заберешь мой груз, далеко тебе не уйти. Седой, поднявший руки перед грудью ладонями вперед, напрасно сотрясал своими словами воздух, глядя, как его котомка начинает удаляться за дверь из нашего купе. Бах! Выстрел прозвучал неожиданно громко. Очевидно, похититель, взвесив все за и против, решил избавиться от самого заинтересованного в его поимке свидетеля. Повторяю, никому не двигаться. Ствол пистолета смотрел прямо в лоб дернувшемуся было к оружию военному. Седой, откинутой пулей, попавшей в его грудь, хрипел, лежа наискосок, на своей нижней полке. Я, между тем, оставался как бы несколько в стороне от основного внимания основных участников. ХМ, вмешаться или нет, достать шарик из своего личного кармана, дело буквально одного мгновения. На беззвучный полет всего метательного предмета доцент, оказавшийся разбойником, точно не успеет среагировать. Но вот что воспоследует вслед за этим. Прежде всего, милиция после такого меня явно попытается задержать, а у меня с собой ценности не на одну сотню, а может и тысячу червонцев. Значит, никакого героизма, сидим и не рыпаемся. Это не мой груз, начал продвижение по вагону в сторону тамбура, не мне его и оборонять. Военный, освобожденный из-под дула пистолета, наконец, рванул ремешок на своей кобуре. Еще несколько секунд и он, с наганом в руке, умчался вслед за доцентом. Да, напрасно доцент его пощадил, доставит полковник ему еще хлопот. Вагон уже полностью остановился, так что похититель с мешком уже мчался где-то по перрону. Ну, пусть побегают. О, и милицейские свистки уже по всему вокзалу раздаются. Хорошо бы, если бы поймали грабителя, тогда ко мне бы внимания точно не стали проявлять. Блин, решил ведь не вмешиваться. Но тут, прямо передо мной, человек, того и гляди, готов Богу душу отдать. А, судя по всему, он точно такой же курьер, каким недавно выступал и я. Ладно, попытаюсь помочь соратнику по опасному делу. Глядишь, на небесах когда-нибудь зачтется. Спустившись со своей верхней полки, наложил на бедолагу заклинание лечения. Нет, так-то сначала нужно было пулю достать, но это же не труп пока еще, обезболивающего заклинания я не знаю. Отащить пулю из тела на живую, верный способ угробить его от болевого шока. Так что лечение, как временный способ, унять кровотечение. А с пулей уже пусть специально обученные люди в больнице разбираются. Самое главное, что я им фронт работ вместе с жизнью пациента сохранил. О, в коридоре сапоги забухали. Идут соколики, и проводник впереди них мчится. Интересно, где он всю дорогу прятался, ни разу его за все время пути, после посадки, не видел. «В Москве меня встречать должны», — вдруг проговорил раненый, взирая на меня широко распахнутыми глазами. «Мужик будет в кожанке с красным бантом на груди. Ты расскажи ему, как дело было. Он тебя, студент, отблагодарит обязательно». Больше седой мужик ничего не сказал. В наше купе ввалились люди в милицейской форме, принялись осматривать место преступления. Недолго осматривали, один из них достал из нагрудного кармана пиджака раненого документы, раскрыл их, замерев на мгновение, после чего дернулся к своему старшему, держа раскрытую книжицу на вытянутой руке. «Сворачиваемся». Тут же прореагировал этот милицейский чин на предъявленное удостоверение в красной обложке. Раненого в больничку, Никитин в сопровождении. Глаз с него не спускать до прибытия товарища из центра. И уже мне. Где тут вещички того комполка, который с вами ехал? Этот товарищ попросил забрать их. Показал. Надеюсь, ничего не перепутал. От поклажи остальных двух пассажиров ведь тоже могло что-то остаться. Вон, тот же саквояж, он явно профессорский, точнее доцентский. Вот так в моем распоряжении оказалось целое купе. Полковник то так и не вернулся до отправления поезда. Правда, запашок тут воцарился нехороший, кровью попахивает, а проводник, зараза, что-то не торопится уборкой заниматься, опять запропал, едва люди в форме удалились. Впрочем, мне в этом купе недолго куковать осталось. Следующая остановка уже Екатеринбург. На всякий пожарный там лучше пересяду на другой поезд. Мало ли, московские товарищи, про которых говорил милицейский начальник, внезапно пожелают и со мной по прибытии побеседовать. Нафиг, нафиг. Тем более, что после применения эльфийской тропы по пути к Барнаулу, у меня появилось дополнительное время аж в пару дней, не опоздаю на учебу от этакой пересадки по-любому. В Екатеринбурге, как и наметил, из вагона вышел, береженого, как говорится, и Бог бережет. Перед выходом проверил оставшуюся от попутчиков ручную кладь. Не с целью обогащения, не верил, что там что-нибудь серьезное отыщется. Так, любопытство одолело. Как и предполагал, ничего этакого не обнаружилось. Обычные вещи, взятые в дорогу. Ничего оттуда забирать не стал. Может, проводнику достанутся, а может, в конце пути в купе снова милиция или чекисты нагрянут. Едва на перрон ступил, перед глазами вдруг послание от системы засветилось. Удача плюс один. Ну, я и без этого сообщения знал, что слово «отблагодарит» имеет множество самых различных значений, поэтому и не думал того встречающего, с бантом на груди, искать. Всего лишь на пару часов и опоздал только в Москву, по сравнению с моим предыдущим поездом. Из Екатеринбурга до Москвы ходил так называемый «скорый», который на этом участке практически 4 часа отставания от предыдущего моего поезда наверстал. Хотя, в целом, вовсе не принципиально получилось, все равно в столицу ночью прибыл, пришлось на вокзале рассвета дожидаться. Даже чуть хуже. В купе я хоть поспать мог, а на лавке в зале ожидания только в сидячем положении, да еще и твердая она, зараза, отсидел себе все, что можно. С рассветом отправился на квартиру к друзьям. Первые трамваи как раз трезвонили уже вовсю, нарушая сонную городскую тишину. После уже двух поездок от вокзала до их дома и обратно, дорогу выучил на отлично, даже ни на секунду в маршруте нужного трамвая сомнения не возникло. «Сашка, ты приехал». Дверь мне открыл Семен, не успевший еще уйти на свою работу. Не ожидал от него такой искренней радости. Еще через минуту на шею мне еще и Степа кинулась. «Каха, задушишь». Вновь, как когда-то просипел я, ощущая на себе ее удушающие дружелюбные объятия. Что характерно, нынче Сема никакой ревности не проявляет, словно так и надо, чтобы его супруга со всякими посторонними мужиками на глазах у мужа обнималась. «Ты, наверное, голодный?» «Ну, вот, у женщин это такой инстинкт мужчин первым делом накормить пытаться. Мы как раз чай вскипятили. Еще у нас бублики есть. Отставить чай. Пока у нас есть хоть немного времени до вашего ухода на работу, пойдемте, милые друзья, продемонстрирую, что я вам привез». «Ну, а что?» «До ужаса надоело на себе этот пояс контрабандиста ощущать. Под ним же тело потеет». Через пару минут друзья, широко раскрыв глаза, смотрели, как на их кровати появляется и растет приличных размеров горка денежных знаков и всяких прочих ценностей. И еще вот, я присовокупил к выложенному золоту и пачкам червонцев еще и свою немалых размеров сумку. Деньги и золото полностью ваши, свою долю из них я уже отсчитал, а это вот столовое серебро еще продать и после этого поделить нужно будет. Его же в нашей деревне точно не продашь, даже в том же Барнауле навряд ли, а разделять сервизы не очень разумно в плане будущей стоимости. Только там наверху всего серебра мой артефакт еще лежит, он отдельно, я его для себя приобретал, в наследство он не входит. При упоминании о наследстве глаза у Степы сразу на мокром месте сделались, хоть и получили они известие о смерти Степиного брата с его женой за месяц до моего приезда, но душевная рана еще, как говорится, совсем свежа была. Окончательно разбираться с наследством наметили на выходной, нынче же, как раз, суббота была, если, кто не знает, в это время выходным днем только воскресенье считается. Просто накрыли все выгруженные мной одеялом и на этом до вечера успокоились. А пока, с утра, я вместе со Степой к ней, на ее работу, отправился. Курсы же от наркомобраза были затеяны, оформление на них, соответственно, тоже через этот наркомат проходило. До Народного комиссариата образования доехали на трамвае. Как-то незаметно, это грохочущее и скрипящее чудо здешней промышленности перестало казаться мне архаичным экспонатом из музея. Ну, да, деревянный. И лавки вдоль салона тоже деревянные наставлены, но ведь везет же, и даже довольно быстро. Едва Степа на своем рабочем месте отметилась, что не опоздала, сразу меня за руку потащила на другой этаж. «Вот, Степан Северьянович», — с порога объявила она, очень напоминая в этот момент охотничью собаку, притащившую хозяину добычу и ожидающую за свои действия похвалу. «Еще один парень из нашей деревни, он вместе со мной и моим мужем экстерном экзамены в школе сдавал, и сила магии у него 20 единиц точно достигла. Да что у вас там за деревня такая, аномальная?» — воскликнул чернявый мужчина в стильных округлых очочках, явно изучая каким-то из своих навыков мои характеристики. «Сашка, не стой, доставай аттестат», — продолжала командовать Степанида. «Да уж, как-то я бы предпочел без такой ажиотажной рекламы на эти самые курсы поступать. Кстати, а что хоть за курсы? А то Степа в своем письме их название так и не удосужилась написать, сообщила только, что для магов, а маги, они ведь очень разные бывают. Разумеется, молодой человек, ваши характеристики под наши курсы более чем подходят, но только скажите мне честно, зачем вам, боевому магу, курсы общей магии? Вам же прямая дорога к товарищу Троцкому. Он, таких, как вы, очень привечает. Там и обучение куда фундаментальнее будет и стипендию обещают, квалифицированный рабочий на заводе позавидует. А, самое главное, перспективы. Я мирный человек, принялся я сочинять отговорки от прозвучавшего вкусного предложения, свой класс совсем случайно получил, защищая себя и своих родных от напавших на нашу деревню бандитов. А общая магия, это то, что мне и нужно, она же в жизни практически везде пригодиться сможет. Ну, да, а то, что я узнал название курсов вот буквально только что, как и факт, что с боевым магом мне вовсе не так уж чтобы сильно повезло, и я улучшение своего обычного класса покупал у системы за золото, отставим в сторонку, как несущественные. Хорошо, на наши курсы я вас, конечно, запишу. С видимым облегчением сдался чиновник. Будете посещать их вместе со Степанидой и ее мужем. В ближайший понедельник начнется первое занятие. В 8 утра, улица Пятницкая, 25. Просьба не опаздывать. Саша, ты пока можешь к нам идти, отдыхать, ты же с дороги. Вечером, когда мы с Семеном с работы вернемся, мы обо всем поговорим. С этими словами Степа вручила мне свои ключи от комнаты и проводила к выходу из здания. Ну, понятно, ей же работать нужно, а я своим присутствием ее отвлекаю. Пришлось идти, куда меня послали. Ну, не так, чтобы сразу идти, сначала свежую газетку, в которой объявления о продаже жилья публикуются, купил. Мне ее продавец газет в киоске неподалеку с хода посоветовал, едва я заикнулся о том, что конкретно хочу в продаваемых у него листочках обнаружить. ХМ, объявлений множество. Целых 4 больших газетных страницы едва ли не самым мелким шрифтом заполненных. Нужно, прежде чем идти на местности эти предложения изучать, сначала их хоть в какой-то мере отсортировать, отбрасывая откровенно неподходящие. Чуть не до самого вечера провозился с этими объявлениями. Зато пусть очень примерно смог прикинуть порядок цены, соответственно окончательно определиться со своими хотелками в этом плане. Реальность оказалась даже несколько лучше, чем я ожидал. Если брать дом где-нибудь на окраине, так я, с имеющейся у меня на руках суммой в советских червонцах, мог еще и поковыряться, выбирая те, что выглядит получше остальных. Ну, там участок побольше, дом из кирпича или, к примеру, речку, протекающую прямо вдоль огорода. А что делать? Заклинание, создающее воду из ничего, я так и не освоил толком. Напиться еще смогу, если жажда не сильно одолела, а вот умыться или постираться, уже точно нет. В связи с отсутствием сродства к воде, штрафы на заклинания из раздела водной магии выходили просто-таки конскими. Друзья возвратились с работы, сразу вдвоем. Не то у них этот механизм совместного возвращения отлажен, ждут где-нибудь друг друга, не то просто случайно так удобно получилось. Удобно для меня, потому что, не успели они раздеться, как с моей стороны последовал совершенно неприличный, можно таки сказать, провокационный вопрос. А вы очень-очень сильно голодные? Ну, не так чтобы очень, а в чем дело? Это Семен подставился, не подумав. Замечательно. Тогда пошли скорее, пока скупку не закрыли еще. Зачем? А она не может подождать до завтра? На два голоса, каждый своими словами, заголосили супруги Ширяевы. Завтра нам предстоят совершенно другие дела. Отрезал я, тоже натягивая на себя верхнюю одежду. Пришлось бедолагам следом за мной топать, благо, в районе, где проживали мои друзья, этих скупок даже не одна была, не пришлось слишком далеко ехать. Кофейный набор, Швеция, конец 18 века, вес серебра 4 фунта 6 унций, кварцевый накопитель, заклинание поддержания заданной температуры, навешенное на кофейник, озвучил результаты своего недолгого исследования приемщик второй по счету скупки. В первый обнаглевший тип кавказской наружности был готов выкупить у нас раритетные изделия только в качестве серебряного лома. Только имейте в виду, что за само заклинание доплаты не будет. Без зарядного артефакта это не более чем бесполезный рекламный трюк. Степа выразительно посмотрела в мою сторону, я тут же сделал морду кирпичом. Зарядный артефакт, полученный в результате операции опасной для моей жизни, я точно продавать не стану. К тому же, у меня и второй кофейник остался, не такой большой, всего на пару чашечек, но заклинание там, не только на поддержание температуры, но и на сотворение воды при необходимости, и на ее кипячение. Самолично испытал, запитав от своего зарядника. Короче, готовый прибор для экстремального туриста, хоть в тундру с ним, хоть в пустыню. Его я в счет своей доли решил оставить. Нужная же вещь, никогда бы не подумал, что столь небольшая и не слишком нужная. В общем-то, посуда может столько стоить, и это при том, что, наверняка, скупкой про свой интерес в этом деле не забыла. Впервые смог воочию ознакомиться с самой крупной купюрой советского государства. 25 червонцев, их нам целых две пачки выдали. Внешне данная денежка от того же одного червонца отличалась не слишком. Та же окраска, все тот же минималистский черно-белый дизайн с оформлением в подражание английским фунтов стерлингов купюры лишь с одной стороны. Но, черт возьми, при добавлении моей доли с продажи этого кофейного сервиза к остальным моим деньгам, я смогу замахнуться даже на наиболее понравившиеся мне варианты домов. Ну, не в историческом центре возле Кремля, разумеется, но смогу. И все же, какие такие дела ты, Саша, запланировал на завтра? Тоном записного прокурора вопросила Степанида, когда мы с полученными нами деньгами вышли из скупки. Да ничего особенного. Хочу себе дом в Москве купить. Самым что ни на есть скучающим, индифферентным тоном выдал я друзьям свои поистине наполеоновские планы. Кстати, и у вас, Ширяевы, теперь денег достаточно, можем заниматься этим делом вместе. Только представьте на минутку, свой дом. Если у Семена и были какие-то другие, тайные планы по части использования полученных ими денег, то в это мгновение все те планы превратились в дым. А просто Степа в раз тоже загорелась покупкой собственного жилища. Семка, а ведь точно. Давайте, ребята, в самом деле, купим дома по соседству и будем ходить друг к другу в гости. Ну, вот, компаньоны для походов по Москве мне на завтра точно обеспечены. Вечер посвятил обучению своих друзей заклинанию кипячения. А то, правда, непорядок же, с точки зрения рачительного хозяина, Светоч, чтобы экономить керосин для керосиновой лампы они выучили, а столь важный заменитель использования керогаза нет. Жаль, в книжке с бытовыми заклинаниями, которую я со своего дяди Сидора за лошадей стряс, не было ни одного заклинания, использующего магию пространства или, хотя бы, магию смерти. Заклинания чужих разделов магии уж больно неэкономными для меня выходили по части расхода маны. Поневоле задумаешься, может проще и дешевле, как раньше, керосин покупать и расходовать. Глава 6. Никогда бы не подумал, что походы для просмотра недвижимости могут быть так утомительными. Да еще Степанида вот 100 раз уже пожалел, что решил ее с собой за компанию позвать. Она же даже, если чуть не с первого взгляда видно, что вариант по каким-либо параметрам нам не подходит, все равно затевала длительные экскурсии по предлагаемым для продажи строениям, и откуда в ней только энергии столько отыскивалось, словно это у нее, а не у меня вовсе выносливость, в качестве дополнительной характеристики открыта. Но это я так, просто про себя ворчу, на самом деле, без нее с ее мужем мне бы скучно очень быстро стало. Дома-то нынче все больше неказистые к продаже предлагаются, я бы сказал пролетарско-мещанские, и площадь их небольшая, и удобства во дворе, и еще целая куча мелких неудобств, складывающихся в не очень привлекательную цельную картину. Очередные дома, моменты со знаком плюс, их сразу 2, расположены через один участок только, так что, если нам вдвоем покупать, действительно, сможем друг к другу в гости по вечерам ходить. Еще, это про них я читал, что за дами своих огородов они прямо на речку выходят. Речка, прямо скажем, так себе узенькая, и берег там и листы, но все-таки каких-нибудь пескариков удить вполне возможно. Пока, потом, наверняка, горожане загадят речку, не то, что рыбе, головастикам там будет выжить проблематично, если вообще эту самую речушку вне загонит в канализационные трубы под землю не уберут. Степа, таская за руку своего Семку, носилась по участку и придомовым постройкам, весьма зримо напоминая мне старый добрый мультик. Ну, знаете, в нем еще такую вот песенку пели. Кая барабас мы с пятачком, бигзур, бигзур секрет. Только Винни-Пух сильно уменьшился по сравнению с пятачком в размерах. Наверное, ему, точнее ей, меда за вредность на работе не додают. Короче, Ширяевы рыщут, притягивая к себе почти все внимание хозяина первого из пары продаваемых на этой улице домов. А у меня появилась минутка перевести дух и подумать. Что-то все время меня царапает на самом краю сознания. Вспомнил, как только увидел белую тонкую полоску на внешней стене дома, очень ровной линией опоясывающую его весь на уровне примерно моего пояса, так и сразу вспомнил. Детское воспоминание из прошлой жизни. Мы с родителями на трамвае через мост едем, а под мостом лодки плавают. И ладно плавают, лодкам и положено плавать, но они в огороде, возле самых домов плавают. Романтика. А тут и топкий, и листый берег, на который, хозяин сказал, пока, после дождей, выходить не стоит, как бы по весне в точно такой же романтике, как те лодочники в моем детстве не очутиться. Скажите, обращаюсь я к мужичку, в очередной, 10-й, наверное, раз описывающему красоты здешней природы и рыбалки, а весной, в половодье, сильно вас с вашим домом топит, и по бегающим глазкам жуликоватого собственника дома понимаю, в самую точку попал, да какое топит, принимается юлить он, вот в эту весну сыро, конечно, было на огороде, но через пару недель вода сошла и сразу все зеленеть принялось, спасибо, объявляю, мы с друзьями еще немного подумаем, все же не все намеченные адреса мы еще обошли, иду к воротам, а следом за мной Ширяевы, молча, вышагивают. Просто-таки спиной ощущаю, насколько Степа недовольна таким вот моим экстренным уходом. «Что тебе не нравится?» – спрашивает она меня, когда калитка за нашими спинами захлопнулась. «Если хочешь знать, разлитие реки приносит на огороды плодородный ил. Про это еще в учебнике истории про Древний Египет написано. А вон, местная жительница идет, давай у нее спросим». Машу рукой в сторону ковыляющей нам навстречу сухонькой сгорбленной старушки. «Скажите, бабушка, а часто эту улицу весной заливает?» Бабка приостановилась, пытаясь заторможенно осмыслить, о чем я ее спрашиваю, и выдала. «И, милок, почитай уже 6 лет, как всерьез не заливала, в подпольях только вода по весне и при сильных дождях стоит, а вот в революцию да, у нас поросенок Борька утоп и куры почти все в курятнике, вода ночью пошла». Поздно чухнули, что спасаться надо. «Спасибо, бабушка, вы нам очень помогли», — поблагодарил славохотливую старушку, которая готова была и дальше рассказывать про ужасы подтопления, и уже с некоторым сарказмом Степаниде вопрос задал. «Ну, так что, пойдем второй дом тут смотреть?» «Поняла уже», — пробурчала недовольная поражением в словесном поединке приятельница. «Короче, по результатам нашего утомительного шатания по адресам с относительно дешевыми вариантами, я окончательно убедился, люди в любом времени дураками отнюдь не являются, свою выгоду блюдут крепко. Если что-то продается слишком дешево, обязательно жди подвоха. Перекусив беляшами в ближайшей коммерческой точке общепита, кстати, вкусные заразы, мясной сок так и норовил по рукам стечь, заляпав одежду, мы отправились по адресу, который я для себя мысленно пометил, как один из самых привлекательных, но для меня еще по деньгам. Правда, по деньгам то по деньгам, но у меня совсем в обрез получится. Мне же тут еще и жить в городе потом предстоит, потому и не сразу по данному адресу отправился, а отложил наконец, на случай, если ничего хорошего из более дешевых вариантов не подыщется. Итак, начнем описание нового дома. Прежде всего, сам адрес заслуживает внимания. Никишкин тупик, 1. Думаю, даже из названия понятно, что одним из самых привлекательных моментов этого жилища является тот факт, что чужие там не ходят. Реальный тупик, а этот самый дом как раз и стоит буквально в виде заглушки поперек улицы, за дами своего огорода упираясь в пожарную каланчу. Огород, правда, невелик, всего, примерно, соток 5. Отец будет не слишком доволен, когда сюда переедет. Ну, если, конечно, я именно этот домовладение решу покупать. Зато сам дом из красно-бурого кирпича выглядел сказочным. Настолько на его стенах все кирпичные украшательства были пропорциональными. Хотя невелик, да, не по меркам грядущего века, когда люди затеяли все как один друг перед дружкой хвастаться и домины городить, в которых некоторые комнаты чуть ли годами не посещались. Но для семьи из 4 человек, как я под переезд родителей планировал, такой площади в аккурат хватит. Тут же еще о такой хохме этой эпохи думать приходится, как подселение с уплотнением. Помните про страхи хозяйки двухкомнатной квартиры, домов? Понятное дело, эта проблема в меньшей мере касается, но поостеречься стоит. И еще в доме на 2 жилые комнаты и кухню было проведено водяное отопление. В саму печку был встроен котел и от ее протопки, нагретая вода текла по трубам, отапливая комнаты. Гораздо удобнее по сравнению с одной только печью, равномернее тепло по всему дому будет распределяться. В принципе, дом неплохой, начал я торги с хозяевами этого жилища, но вот пожарная каланча позади дома никуда не годится. Оттуда же весь мой быт как на ладони будет, никакого, понимаешь, интима. Так мы привыкли уже, не замечаем ее даже. Тетка, которая в тандеме с ее мужем взяла на себя главную роль в переговорном процессе, выглядела малость озадаченной. Наверное, представила себе их с мужем сексуальные утехи, за которыми могло, оказывается, наблюдать немало народу. И вот еще, колодец этот ваш, я махнул рукой в сторону персонального излишества, вырытого прямо посреди крытого досками двора. Он же наверняка через год-другой сгниет, а мне потом хлопоты с его засыпкой предстоят. Новый почти там сруб, надолго его хватит. Опомнилась продавец, поняв, что это я, таким образом, просто пытаюсь цену на их дом сбить. И огород невелик, даже на полноценное выращивание картошки его не хватит. Подвел я итог выявленным недостаткам. Предлагаю вам 15 тысяч за этот ваш дом. Думаю, эта цена будет наиболее справедливой. 18. Согласилась на торг хозяйка дома. Первоначальная цена вообще была в 20 тысяч заявлена. Похоже, у них, с их задранной ценой, покупателей был не так, чтобы избыток. 16. Если запас угля для печки при переезде оставите. Они и так, скорее всего, его бы оставили, но таким образом, я мог уступить в цене, не теряя лица. Дешевле 18 не продам. Уперлась дама, и муж поддержал ее слова согласным ворчанием. А уголь, так и быть, оставим. Мы вообще из Москвы уезжать планируем. 18 у меня просто нет в наличии, сделал я свое признание. Зато часть денег могу выплатить в фунтах стерлингов. Как, на мой взгляд, сильный ход, за валюту сейчас, в точности, как и за золото, торгуют некоторые магазины, в которых к продаже предлагаются всякие дефицитные товары. Помните про магическую лавку? Не только предметы с магией, шелковые чулки, иностранные патефонные пластинки, модные наряды, деликатесы из заморских стран, все можно купить в подобных коммерческих торговых заведениях. Нам нужно посоветоваться с мужем. Дама утянула супруга чуть в сторону, пытаясь что-то ему втолковывать. Супруг не соглашался, вяло отбрехиваясь. Но все же согласие в семействе продавцов было достигнуто. Мы согласны на 16 тысяч, если не менее четверти суммы вы выплатите валютой, объявила мне продавец. О, как, у меня, как раз, равнёхонько 400 фунтов стерлингов в моем личном кармане и имеется, и соотношение цены фунтов стерлингов к рублям Центробанком котируется примерно 10 к 1. Не иначе, моя удача сегодня на полную сработала. Согласен. В таком случае, предлагаю оформить акт купли-продажи прямо сегодня у ближайшего нотариуса. Дама только растерянно головой кивнула. Слишком уж все стремительно для них завертелось, то покупателей вообще не было, а тут вдруг раз, и продали. Кстати, заверение сделки у нотариусов Советской России пока вовсе не обязательный ритуал. Многие ограничиваются двусторонним договором с заверением расписки о передаче денег двумя свидетелями. Обычно, на роль свидетелей приглашают ближайших соседей, отдариваясь за это бутылкой крепкого алкоголя. Но я же не ищу легких и дешевых путей, мне главное, чтобы максимально надежно получилось. Нотариуса посетили. Деньги за дом я прямо на его глазах заплатил полностью. За работу самого нотариуса тоже, моя же идея насчет него была. По неписанному обычаю у старых хозяев в запасе одна неделя оставалась на то, чтобы окончательно освободить помещение. На том я с продавцами уже моего дома и расстался. А потом мы с друзьями отправились в кондитерскую удачную покупку отмечать. Все равно, больше пока ничего путного на рынке жилья не предлагалось. Ширяевым придется немножко подождать своего часа, чтобы тоже достойный дом для себя приобрести. Так бы все ела и ела, такая вкуснятина. Довольная Степа с головой погрузилась в процесс поедания принесенного нам уже нарезанного на куски песочного торта. Мы с Семеном горестно переглянулись. Ведь испокон веков на Руси удачные сделки отмечают вовсе даже не чаем, пусть и со вкуснейшим тортом, а чем-нибудь покрепче. Только Семен недавно сильно проштрафился, придя домой под утро, что называется, на бровях. Про это прегрешение, а также про то, как она его от прогула на работе отмазывала, выкупив у врача справку о болезни, Степа мне еще в самые первые часы после моего приезда поведала, как и о временном сухом законе в их семье, наложенном Степой на супруга в качестве наказания. Вечером, когда мы вновь в комнату моих друзей возвратились, я отправился их домохозяйку озадачивать. Елизавета Петровна, скажите, а со своими соседями вы хорошо знакомы? На правах уже старого знакомца поинтересовался я. Ну, разговариваем при встрече. А что тебе от них нужно? Очень быстро сориентировалась в сути моего вопроса хозяйка ширяевской комнаты. Мне нужно место для ночевки на ближайшую неделю. Лучше, если это будет комната, как вон у Семена со Степанидой. И совсем замечательно, если там окажется еще и кровать или хотя бы тахта какая-нибудь. Но, если что, я и на полу спать согласен, лишь бы своих друзей слишком сильно не стеснять. Сашка, зачем же ты будешь дополнительные деньги понапрасну тратить? Ты вполне же можешь жить эту неделю у нас. Посетовала на меня Степа, когда узнала, что я на время комнату у соседей снял. Но в глазах ее я прочитал искреннюю благодарность за свой поступок. Все же дружба дружбой, а моя ночевка на полу рядом с ними приносит им немало неудобств. С утра Ширяевы зашли за мной, чтобы вместе позавтракать и начинать собираться на учебу. Правда, подозреваю, не только дружеское участие послужило основным побудительным мотивом к этому. Была и еще одна очень даже немаловажная причина, а именно торт. Его кусочки, которые Степа съесть, несмотря на все свои усилия, чисто физически не смогла, я вчера в кондитерской убрал к себе в личный карман. Как раз место там после расхода большей части моих денежных средств чуточку освободилось. Так что, мы с Семеном ели свои порции рисовой каши с копченой грудинкой, вчера вечером специально для завтрака свежий кусочек купили, а Степа снова, с утра пораньше, тортом лакомилась.